«А, старый добрый аконит!» — воскликнула Апраксина. «Как интересно! Вам что-то известно об этом яде, графиня?» «Известно. Аконитин — это самый сильно действующий растительный алкалоид из всех известных. Содержится он в растении аконит или борец». Она прикрыла глаза и задумчиво проговорила. «Пожалуй, по степени литературной известности он далеко оставляет за собой знаменитую цикуту. Королем ядов называли его древние греки. Галлы и германцы натирали его соком наконечники стрел и копий. Где-то у Овидия сказано, что Медея собиралась отравить им Тесея. Император Троян запретил выращивать аконит под страхом смертной казни и хорошо сделал. Уж очень популярным стал этот способ отравления в Римской империи. Между прочим, существует предание, что именно им был отравлен хан Тимур, будто бы соком аконита враги пропитали его тюбетейку. Простите? Тюбетейка — это такая круглая шапочка, которую носят на Востоке. Кипа? Ну, вроде того. Но тюбетейки расшивали шелками, золотом и украшали их драгоценными камнями и золотыми монетками. У нас в России старое название аконита — волчеборец, потому что на Руси им травили волков. Это очень-очень сильный яд, инспектор. У нашего русского писателя Чехова в его книге «О каторжном острове Сахалин» есть рассказ о том, как люди отравились, съев печень свиньи, наевшейся клубнями аконита. «О, поистине зловещая слава у этого растения», — заметил инспектор. «А вы о нем не слышали?» «Никогда». «То-то и оно. Самоубийца должна была обладать большими литературными познаниями, чтобы выбрать именно этот яд. Но если смертельную дозу аконита невозможно приобрести в аптеках, то где неизвестная могла его взять? А она могла приготовить его сама. Разве это не редкое растение? Аконит растет во многих садах Мюнхена, он очень декоративен, но ядовиты только дикорастущие экземпляры. Пересаженные на плодородную почву, аконит через несколько поколений теряет все свои ядовитые свойства. Выходит, что яд можно добыть только из дикого растения? Да. И растет он на альпийских лугах и вдоль горных тропинок. Но даже если знать, где растет аконит, ведь надо еще уметь извлечь из него и приготовить яд. Достаточно выяснить, как его применяли древние отравители, а они просто использовали свежий сок растения. Где-то я читала, что частенько сами отравители погибали раньше, чем успевали преподнести яд врагу. Сок настолько ядовит, что достаточно ему было попасть в самую мелкую царапину на коже, как человек умирал. Какова физиологическая причина смерти этой женщины, инспектор? Паралич сердца и остановка дыхания. Все сходится. Однако оставим яд пока в стороне. Что еще вы успели выяснить? Очень мало. В Мюнхене и его окрестностях сообщений о пропавших молодых женщинах не появилось. Фотографию покойной поместили в нескольких газетах и показали в новостях по телевидению, но откликов пока не было. Зато сегодня утром пришел ответ на запрос в автоинспекцию. Туда поступило заявление о пропаже автомобиля, принадлежавшего некой Ади фон Кёнигзедлер. Я запросил фотокопию заявления и тут же получил ее по факсу. В своем заявлении Ада фон Кёнигзедлер написала, что два дня назад, то есть накануне обнаружения трупа в отеле у Розы, у нее угнали автомобиль марки «Ауди», припаркованный возле ее дома на улице Эйнштейна. В салоне машины лежала ее куртка с водительским удостоверением в кармане. Ничего примечательного в коротком заявлении Анны фон Кёнигзедлер не было, если не считать нескольких грамматических ошибок. Но когда я запросил данные об Аде фон Кёнигзедлер из базы данных полиции, я понял, что госпожа фон Кёнигзедлер может быть не просто случайная жертва автоугона. Почему же? Позвольте, я прочту. Ада Кёнигзедлер, урожденная Светлова, родилась в Киеве в 1950 году. Там же заключила брак с подданным ФРГ Клаусом фон Кёнигзедлером, архитектором, и вскоре выехала на постоянное жительство в Германию. В настоящий момент находится в состоянии бракоразводного процесса с упомянутым архитектором и по совету своего адвоката проживает отдельно от него по адресу улица Эйнштейна, 174. Убедившись окончательно, что дело носит явно русский характер, я вам и позвонил, закончил Миллер. «Это все, инспектор?» «Да, все. Хотите еще чаю?» Нет? Ну, тогда, в общем, скажу вам сразу, я этим делом заниматься не стану.